Есть подумать, только вина-то моя, никуда не денешься. Идите. Старшая сестра, когда Сашка вышел, посмотрела с любопытством и вроде хотела спросить его что-то, но постереглась. Ведь от начальника особого отдела выходил Сашка. Особенно не поспрашиваешь. Володьке, конечно, Сашка про это ни звука. День прошел, другой, а Сашку не вызывают. Что ни говори, на сердце все же скребло. Пусть трибунал сейчас войну и не страшный, потому как все сроки передовой заменяют, а там-то до первой крови, как ранила, так и искупил свою вину. От передка Сашке все равно никуда не деться, как рана заживет, так и айда туда. Но посасывало на душе противно. Сроду Сашка ни под каким судом следствием не был, а вот довелось, кажись. Но о сделанном он не сожалел. Он себя благоразумнее Володьки считал и похитрее может. Тот бы с этим лейтенантом из особого схватился бы сразу, начал правоту свою доказывать. А еще не дай бог, если б лейтенант ему чего грубое врезал и за пистолет схватился. Он такой, Володька этот, сперва натворит чего, а потом подумает. Вообще пистолет этот покоя Сашке не давал. Сколько раз говорил он лейтенанту: «Брось ты его к лешему, зачем он тебе сейчас?» А Володька только лыбился в ответ. «Я, — говорит, — с детства оружие всякое обожаю. Сколько пугачей у меня было, не перечесть. А перед армией раздобыл Смит Вессон, настоящий. А за этим Вальтером я, — говорит, — полночи по полю боя полз к фрицевскому офицеру убитому. Ни в жизнь не брошу. Чудак, право, а при его характере разве можно ему оружие в кармане иметь?» Через пару дней вызвали Сашку опять. Шел он с сестрицей к тому корпусу, и на душе было смутно. Кое-какой страшок примораживал сердце, только одно легчило — может, выяснится все окончательно. Неизвестность-то хуже всего. Лейтенант принял его спокойно. Спросил даже, как он себя чувствует, нет ли температуры. Сашка ответил, что температура нормальная. И чувствует себя ничего. Отоспался чуток, передохнул. Хотя со жратвой пока недостача, не хватает пока еды. С лейтенантом, с которым пришли, из одной части вы? Нет, в пути познакомились, ответил с беспокойством Сашка. Так, протянул лейтенант, поглядывая на Сашку как-то раздумчиво и с некоторым любопытством. Без напора и зла. Значит, только по дороге познакомились. Да. Дальше идти можешь? Перешел вдруг лейтенант на «ты». Куда это? Удивился Сашка. Ну, в другой какой эвакогоспиталь. Тут еще больше удивился Сашка. К чему это лейтенант клонит? И как на это отвечать? «А зачем, товарищ лейтенант?» — закинул осторожно Сашка. «А затем, Постукивая карандашом и глядя на Сашку, сказал лейтенант: «Чтоб духу твоего здесь не было! Понял? Понял!» — радостно воскликнул Сашка. «Я, товарищ лейтенант, домой задумал, мать повидать, пока вне строя. С 39-го служу, значит, можно. Держи свою санкарту и мотай куда хочешь, домой ли, в другой госпиталь, но чтоб я тебя здесь больше не видел. Ясно? Ясно, товарищ лейтенант. Значит, не будут меня судить. Я сказал, мотай, да поскорей, и без болтовни, по-тихому. Понятно, сегодня после обеда и махну». «И смотри», — погрозил лейтенант рукой, «чтоб таких эксцессов больше не повторялось. Скажи своему лейтенанту, распустились там, думаете, все теперь можно? Иди». Сашка подскочил резво, повернулся по строевому, но когда из дверей выходил, улыбку спрятал и к сестре подошел с видом безразличным. Зато к лейтенанту Володьке мчал на рысях. Хоть и понял Сашка по последним словам лейтенанта, что догадался тот про Володьку, но, видно, Сашкино дело ему было легче закрыть, потому и не стал особо разбираться, только дал Сашке понять напоследок, что правду-то он знает, что обвести его Сашке не удалось. Да не важно это, главное, закончилось все благополучно. «Понимаешь», — говорил он Володьке, отведя того в сторону, — «я с лейтенантом этим осторожненько беседовал, покаялся, как положено, все тихо, мирно, вот он и отпустил. А ты бы на басах начал, знаю я тебя, и все дело испортил». Володька хлопнул его по спине сильно, даже покачнулся Сашка, закашлялся опять. Хотел было что-то сказать, но, махнув рукой, отвернулся, потер глаза и только потом, немного успокоившись, сказал дрогнувшим голосом: «Я, Сашка, ничего не боюсь, ни трибунала, ни передка, но когда бросил эту тарелку, опомнился, мать же меня ждет, а я по своей глупости встречи ее лишаю. Ведь ребята мои наверняка отписали ей, что ранила меня. Мы ж там адресами менялись. И будет она меня ждать. Да что говорить, должник я твой на всю жизнь». «Чего там?» — махнул рукой Сашка. «Обошлось и ладно. Я к врачу побегу за санкарточкой. Вместе отсюда и смотаемся». И убежал. А Сашка, завернув цигарку, закурил неспешно. И легко у него на душе, спокойно. Что ни крути, а история эта нервишек стоила. Если по-честному, то совсем не наплевать было Сашке. Вскоре вернулся Володька, расстроенный и обескураженный. Не дал ему врач санкарту, не отпускает, и опять матюшком зашелся. Тут Сашка не выдержал, давно на языке вертелось. «Что ты, Володь, все матом и матом? Я из деревни, и то такого не слыхивал. Нехорошо так, каждому слову». Лейтенант рассмеялся. «Прав, Сашок, нехорошо. Но я ж с Марьиной рощи». «Что это за роща такая?» — удивился Сашка. «Район такой в Москве. Понимаешь, со шпаной приходилось водиться, а с ней, кто по заковыристи завернет, тот и свой в доску. А вообще-то я сын интеллигентных родителей. Я и вижу, не идет к тебе мат. Знаешь что, черт с ней, с этой санкартой, мотанем без нее. Нет уж, Володь, больше глупости я тебе делать не дам. Хватит!» Солидно так произнес Сашка. Лейтенант опять рассмеялся и хлопнул Сашку по плечу. «Во каким командиром стал, Сашок!» «Не командиром, а постарше я тебя на 2 годика. Ты жеребчик еще не объезженный, горячий больно. А я в жизни поболее тебя видал, потому и...» «Ладно», — перебил Володька, — «согласен, прав ты, как всегда. Придется нам расставаться, Володь, ничего не поделаешь». Тогда нацарапал на бумажке лейтенант свой адрес московский и наказал Сашке обязательно к его матери зайти и все-все рассказать подробно. В крайнем случае опустить его письмо в Москве, если какие-то обстоятельства зайти помешают. Потом полез в карман, вытащил пачку 30-ок и сунул Сашке в руку. Да так решительно, что тот отказываться не стал. Все равно без толку. Таких деньжищ Сашка не только никогда не имел, но и в руках не держал. Только что не теперь. Хотя буханки 2 хлеба купить, наверное, можно. В палате Сашка свои запасы переглядел. Не густо. Хлеба 4 пайки, несколько кусков сахара сэкономленных, ну и махорка. На первое время хватит. Продать эстата лейтенант из особого Сашке не выдал. Из этого выходило, что отпустил он Сашку не совсем официально, а, видать, на свой страх и риск. За это, конечно, Сашка ему благодарен по гроб жизни, но на протпункты ему рассчитывать нечего. И решил он пойти на поле и картошки накопать, да лепехи на всякий случай на печь, какое-то НЗ себе на дорогу сотворить. Поле было недалеко, и раненых там копошилось порядком. Не хватало ребятам жратвы, особенно в первые деньки. Вот и добывали себе доп. Паёк. Кто 1-1.5 недели пробыл, те не копали. Все же еда 3 раза, жить можно, с передком не сравнить. Накопал себе Сашка клубни, примостился к одному костерику, где братва себе лепехи жарила, и когда кончили они, стал сам кухарничать, сальцы-то на кухне спроворил. Уходить он после обеда надумал. Надо же последнее казенное питание использовать. Поскольку вещевого мешка у него не было, сгодилась Пашина котомка, в которую и уложил свои запасы. А укладывая, Пашу вспомнил. И вдруг подумалось, а что, если ночь-то с последствиями окажется? Вдруг забеременеет Паша, а он и знать не будет, что станет у него сын или дочь в какой-то деревне Примухино. Даже фамилии Пашина не знает, и письма не напишешь.

И Сашка прошелся вдоль вагонов в надежде место поудобней найти, в какой вагон забраться –